«Господа купцы!» — дрогнувшим голосом проговорил Василий. «Был грех, не скрою, неволей отурчал, а потом во святом граде Иерусалиме грех замолил и прощение обрел. Али святого креста Господня не усматривайте повыше клейма Турчинского? Бог вам судья, только мне теперь здесь нельзя оставаться. Уйду, куда очи смотрят. Об одном прошу, братцы, не выдайте». «Зачем же выдавать?» — заговорили разные голоса. «Иди, откуда пришел, ни ты нас, ни мы тебя. Ступай себе с Богом». «Куда ему идти?» — с издевкой сказал Крючок. «Поймают, сяким башка ему сделают, Мишелю этому, Свет Николаеву. Куда податься-то замыслил?» «За рубеж турецкий, счастье попытать хочу», — тихо отвечал Баранчиков. «Думал, земляки мало с деньгами помогут». «Пустое, не выберешься живым, и на колу сгинешь. Ладно уж, пособлю тебе в беде. Прощенница просим почтеннейшие. Ну иди за мной, что ли, купец нижегородский, хе-хе». Крючок повел Василия через гостиный двор к своей ловчонке, заглянул в нее, что-то сунул в кожаный мешок, оно затарахтело в мешке железками, и вышел на крутую узкую улицу. «Идем, не отставай, не то пропадешь, выдадут тебя теперь эти купцы беспременно». Миновав величественную мечеть Джихангир, они двинулись по направлению Галата-Сирай, где находился полицейский участок. У Василия заныло сердце от дурного предчувствия. Невдалеке от здания полиции Крючок увел Баранщикова в небольшую кофейню, усадил его на ковре у низенького столика и велел хозяину послать мальчика за Усманом Ата. «Усман Ата — это первый мой друг и благодетель, немаловажный человек в Стамбуле, его сам великий визирь знает», — пояснил Крючок Баранщикову. «Коли заслужишь его одобрение, значит, дело твое будет верное». Василий догадывался, что становится жертвой какого-то вероломства и вот-вот угодит в новую беду. Он ясно видел, что здесь, в подозрительной турецкой кофейне, Крючок чувствует себя своим человеком. С тоской Василий оглядывался по сторонам, а собеседник будто по книге читал на простодушном лице нижегородца все его мысли. «Утечь и не помышляй, поймают немедля. Через границу турецкую тебе не перейти. Рубеж морской зорко стерегут, да и не добраться тебя туда на челне. Визирь велел крепко морскую границу охранять, дабы врагам султана неповадно было запретные товары безданно, беспошлино в порт провозить. Также и на границах сухопутных кордоны стоят, а без дороги попытаешься пройти — жители выдадут. Так что одно твое спасение — Усман. Коли на супротив его пойдешь, сгинешь. Коли упрямиться станешь, не миновать тебе». Крючок поперхнулся и умолк, потому что в кофейню вошли двое — турецкий мула и высокий жилистый человек в дорогой одежде и челме. За поясом у него был заткнут пистолет, как у янычара. Василию было нетрудно угадать, что пришли за ним, потому что оба вошедших сразу подозвали Крючка, поздоровались с ним на восточный манер, и при этом Высокий бросил на Баранщикова испытующий взгляд. Втроем мула, Высокий и Крючок, они посовещались между собой шепотом, будто бы о чем-то торгуясь. Очевидно, Высокий с пистолетом и был немаловажным в Стамбуле человеком Усманом Ата. Крючок отдал ему мешок, прихваченный из ловчонки, а Усман отвернул полу халата, достал увесистый кошелек, неторопливо отсчитал 20 серебряных монет и вручил их Крючку. Тот поглубже распихал их по карманам, чтобы не звякали, низко поклонился Усману и удалился, не удостоив Василия даже прощальным взглядом. Усман показал Василию на выходную дверь и чистейшим русским языком, выговаривая слова по-верхневолжски на «о», приказал идти за собой. Поведу тебя пока не в полицию, а к тебе домой. Не бойся, там у меня и потолкуем в холодке. Обижать не советую. И мамы Брагим Баба вмиг поднимет на ноги всю стамбульскую полицию. Ступай вперед и помни. Пистолет мой заряжен, рука верна, а пуля тяжела».